Так всегда здесь были. Наш батальон эти могильники охранял. А как сократили внутренние войска? Гальшин говорит, оставайтесь. Мол, пробью организацию особого подразделения охраны. Ну, типа как в «Газпроме». Формально-то мы Минатому подчинены, но на деле... Почитай, весь батальон остался. Техники той даже прибавилось. Он на это денег не жалеет. Что, так хорошо зарабатывает? Мои собеседники ухмыляются. Капитан, сколько стоит один эшелон отходов захоронить? Да хрен его знает. Много, наверное. Макаренко ухмыляется и называет цифру. Минут пять я это перевариваю. Да ладно? Ей-богу, не вру. Охренеть. А то ж. Старший лейтенант поднимается. Надо шефу звякнуть, предупредить. О чем? Так в гости же поедем, пожимает он плечами. А стоит ли? Не волнуйся. Петрович, Гальшин мужик правильный, и деньги большие его не испортили, только и название, что олигарх. А так, наш. Наехать пока так никуда и не пришлось. Макаренко пригласил меня в дом, и там, пока он куда-то названивал по телефону, проводному, никакая мобильная сеть здесь не ловилась, я осмотрелся. Чистое ухоженное помещение. Две комнаты. В первой между амбразурами расположен стол с контрольной аппаратурой и плоским монитором охранного компьютера, за которым сейчас сидит дежурный охранник. Слева от входа оружейная пирамида, в которой стоят три автомата. Между прочим, последняя модификация АК. Нам в свое время таких не досталось. В одной амбразуре на станке закреплен пулемет ККМ. Из приемника свисает лента. В приоткрытую дверь во второй комнате видны кровати, освещенные солнечным светом из амбразур. Все на месте и в должном порядке. Чувствуется опытная рука старого служаки. По случаю моего появления, отдыхающая смена уже на ногах. Я быстро успеваю перезнакомиться со всем дежурным нарядом. Но он не слишком большой. Всего 6 человек, плюс старший, Макаренко. Ребята оказались тактичные и с расспросами не лезли, хотя такое желание на их лицах читалось совершенно отчетливо. Все, кстати говоря, бывшие вованы, что меня теперь уже совершенно не удивляет. Откуда-то появляется чайник, кто-то из парней открывает пару банок консервированной ветчины, режет хлеб. И вскоре мы все прихлебываем горячий чаек. Только сейчас понимаю, насколько я голоден. Но лицом в грязь ударять некрасиво, и поэтому вытаскиваю из сумки свой последний харч — кусок сырокопченой колбасы и банку паштета. Все это тотчас же попадает на стол и в быстром темпе уничтожается. Парни здесь крепкие. И аппетит у них соответствующий. Заметив в сумке АПСБ, Сенцов притаскивает из соседней комнаты несколько пачек патронов. На мой удивленный взгляд он поясняет. Это спецпатроны, пули утяжеленные, без стальных сердечников, экспансивные, а скорость вполне себе приличная, как раз для АПС. Так что мало не будет. Притащил он и патронов для восьмого. Эти, напротив, оказались с повышенной мощности, пробивающие большинство обыкновенных бронежилетов. Неплохо, однако, ребята экипированы. Незаметно подходит к концу уже второй чайник, и разговор как-то сам с собой съезжает на последние события. Пользуясь случаем, предупреждаю ребят о своем лесном знакомстве. Черт его знает, где он сейчас шастает, но ничего исключать я не могу. Мое предупреждение они выслушивают внимательно, после чего старший лейтенант кивает дежурному. Тот хоть и частично участвует в общем чаепитии, однако глаз от монитора не отрывает, краем уха прислушиваясь к нашей беседе. «Ляшков», — говорит ему Макаренко, — «в темпе вальса оповещение на все посты и в караульное помещение. Пусть там совлом не торгуют, в оба глядят. Нам такие гости не вперлись вовсе». «Слушаю, товарищ старший лейтенант», — кивает дежурный. «Сейчас я отправлю. А какие-то приметы у этого деятеля есть?» Вспоминаю все, что видел, и пересказываю это Ляшкову. По мере моего рассказа, тот изображает на экране человеческую фигуру. «Похож, товарищ капитан?» «Пониже чуток, и виски у него почти совсем седые. Рюкзачок еще есть, небольшой такой». «Ага», — кивает тот и подправляет изображение. «Я эту программу, ФРС или фоторобот серый, раньше уже видел. Но здесь, у дежурного, какая-то сильно усовершенствованная версия. Так что злодей вышел очень даже узнаваемый». Получив мое одобрение, Ляшков формирует оповещение и отправляет его по внутренней сети. Интересный, между прочим, факт. Все бойцы называют друг друга по званию. Спрашиваю об этом у старшего лейтенанта. «А как еще говорить?» — пожимает он могучими плечами. «Служба, она бардака не терпит. Мало ли, какую еще хрень там, наверху, изобретут. А что ж нам, по 5 раз в году переназываться? Войска наши не нынешним верховным креслопросиживателем придуманы. Не на нем они и закончатся». «А не наезжал никто по этому поводу?» «Пробовали», — отмахивается Макаренко. «Даже представление Гальшину написали. Мол, на каком таком основании сотрудники службы охраны присвоили себе воинские звания?» «И что?» «Он комбату эту бумагу отдал и посоветовал употребить ее по назначению. Мол, мягкая она. А проверяющим из УЛРР отписал, что приглашает их сюда для проведения воспитательной работы, поскольку сам человек не военный и таких тонкостей не понимает». «Приехали». «Сейчас», — фыркает старший лейтенант. «Там дурных немае сюда соваться. Нас всех здесь смертниками считают, которых лишний раз задевать себе дороже станет. Да и шефа опасаются, если честно. Он по местным меркам суперкруть. Таких, как он, в области больше нет. Ну, в смысле, настолько богатых и влиятельных. Он же мужик принципиальный, дальше некуда. Год назад наехала на него какая-то шавка из пишущей снимающей братьи. Не сам, понятное дело, проплатили ему за работу. Гальшин у многих как бельмо на глазу». «И чем кончилось?» «А закрыли эту компашку. Шеф их по суду штрафами разорил за вранье и необъективные репортажи. Денег это, понятное дело, стоило прилично. Но тут уже вопрос принципа был. И всем прочим болтунам толстый такой намек вышел». Иваныч прозрачно намекнул, что обижать себя он никому не позволит и имеет хорошую память и вздорный характер. Так что, ежели кого не полюбит, это надолго. Круглых дураков вокруг немного, и намек все поняли. Решительный мужик. Ну так, в ихнем деловом мире иначе нельзя. Схарчат за милую душу.